Весьма удивительным в этот жуткий период изоляции оказался внезапный подарок, доставленный из Парижа от герцогини Ангальцербской. Было удивительно получить что-то от матери, получить дорогое и нужное, да и вообще что-то получить извне. Герцогиня прислала дочери два куска богатой и красивой материи. Екатерина с восторгом любовалась, гладила ткань, восхищалась ее переливами. Она сразу же решила, что подарит ее императрице. Нужно сделать подарок Елизавете. Как ни жаль с ними расставаться, но дело важнее. Может быть, в ответ она смягчится и ослабит надзор. Этот подарок непременно нужно сделать лично, самой принести и вручить Елизавете. Вокруг крутился новый камердинер Шкурин. Прошлого верного Евреинова сослали в Казань. Екатерина приглядывалась к слуге, но доверия между ними пока не возникало. Человек прислуживал исправно. Вот и сейчас поворачивал ткани, как она просила. «Решено. Я дарю эти ткани Ее Величеству. Думаю, они достойны нашей государыни. Так красивы, богаты», — вслух произнесла великая княжна. Проблема была лишь в том, что теперь с императрицей было довольно сложно встретиться. Все, в чем возникала необходимость у Екатерины, императрице докладывали надсмотрщики. Для встречи с государыней Екатерине нужно было просить аудиенции через Чеглакову и ждать высочайшего соизволения. «Прибери эти ткани, я в скорости пойду к государыне, и тогда их возьму. Да смотри, аккуратно положи», — приказала великая княгиня камердинеру. «И никому ничего не говори. Поклянись». «Слушаюсь, ваше высочество». Низко поклонился Шкурин. Екатерина поспешила передать свою просьбу о встрече с императрицей через Чеглакову. Гофмейстерина сообщила, что императрица примет великую княжну в понедельник, то есть через 2 дня. Оставалось набраться терпения. Екатерина даже помечтала. Елизавета поблагодарит ее за подарок, обязательно ответит, они поболтают, выпьют чаю, государыня предложит принести Екатерине кофе, который та любит. Придворные будут шушукаться по углам, но главное – императрица смягчит свое отношение к ней. Ведь Екатерина ее уважает и почитает. Она не считает государыню врагом. Просто не так сложились обстоятельства. Но ведь все можно поправить. В понедельник утром, когда великую княжну одевали, в комнату вплыла Чеглакова и с равнодушным видом сообщила. «Государыня Елизавета Петровна просит передать, что ей пришлись по душе материи, которые вы ей передали. Ее Величество оставляет одну себе, а другую возвращает вам». «Как?» Екатерина отмахнулась от фрейлины, что подавала ей ленту для банта на рукаве. «Как вы посмели отнести без меня мой подарок государыне? Я не просила вас об этом. Да вы вообще не могли знать о моих планах в отношении подарка матери. Это подло, это низко. Вы лишили меня права сделать это самой. По какому праву?» Екатерину уже трясло от гнева. Она взмахивала руками, вскочила со стула и швырнула в стену расческу, которую выхватила у парикмахера. На громкие крики сбежались фрейлины из других комнат. «Ваше высочество, я не сделала ничего, чтобы мне не предписывала инструкция, подписанная нашей государыней. Вы совершили подлость. Откуда вам стало известно о материях? Об этом знал только лакей Шкурин. Это он меня предал. Немедленно уволить негодяя!» «Ваше высочество, возьмите себя в руки. Шкурин лишь выполнил предписание. Он передал ваше желание мне. И вы не посмеете уволить его без разрешения Ее Величества», настаивала Чеглакова. Она высоко подняла голову, придавая фигуре осанку, отчего распрямилась еще больше. Старалась говорить тихо. Порою срывалась на крик, но тут же вновь брала себя в руки. Появление фрейлин придало ей сил. Нужно именно сейчас показать значимость своей особы и безграничные права, которыми наделила ее императрица. «Я представлена к вашему высочеству, чтобы через меня велись все переговоры. Сами вы не должны разговаривать с ее императорским величеством. Я говорила вам, что это приказ государыни Елизаветы Петровны, и нарушать его я не намерена. И если вы, ваше высочество, запамятовали, то я напомню вам, что все ваши фрейлины и слуги обязаны передавать все, что вы говорите, мне. Это их долг. Шкурин выполнил свой долг и доложил. А я свой, отнесла ее величеству материи. Мы оба сделали правильно, как требует инструкция ее величества. Екатерина стояла перед Чеглаковой и больше не спорила. Ее щеки пылали от стыда и гнева. Но она взяла себя в руки, переборола желание расплакаться. Надсмотрщица не дождется. Такова моя судьба — терпеть от ничтожнейшего человека унижение. Высказавшись, Чеглакова повернулась к застывшим фрейлинам. Те вздрогнули от неожиданности и опустили взгляды в пол. «Напоминаю и вам, дамы, не забывайте свой долг. Вы обязаны мне докладывать обо всем. Не забывайте и о нуждах Екатерины Алексеевны». Когда Чеглакова вышла, Екатерина подхватила юбки и направилась в маленькую переднюю, которая служила гардеробной. Именно там должен был находиться Шкурин по утрам. «Слушаю вас, ваше высочество». Шкурин перекладывал туфли, осматривал каблуки. Едва вошла госпожа, он низко ей поклонился. Екатерина сделала ровно один шаг от порога и влепила камердинеру пощечину, вложив в нее боль и обиду за унижение, страдания, за обман и предательство. Голова слуги дернулась, он схватился за щеку и посмотрел на госпожу в полном непонимании. «Вы — мерзкий и подлый человек. Нет, вас нельзя назвать человеком. За все мои благодеяния и внимание вы предали меня. Вы передали мои слова, даже когда я просила вас оставить их тайной. Вы неблагодарны из людей. С нынешнего дня вы не будете служить мне. Даже более, я прикажу вас высечь». «Виноват, ваше высочество, простите меня, не губите. Чеглакова заставила меня это делать», — упал на колени Шкурин и непритворно зарыдал. «А ты, дурья башка, подумал, кому ты служишь, кого предаешь? Ведь я всегда останусь великой княжной, будущей императрицей. Кто такая Чеглакова? Таких, как она, тут тьма перебывала. Чеглаковых все презирают и ненавидят. Они кончат свою карьеру, когда матушка-императрица поймет рано или поздно, что они глупые, жадные, подлые людишки, не способные быть на этой должности. Что их определили ко мне из ненависти и мести дурные люди. Ты вообще понимаешь, кто есть я, а кто такая Чеглакова? Простите меня, ваше высочество, бес в юбке попутал. Вот вам крест!» Шкурин встал на колени и истово перекрестился. «Я буду наивернейшим вашим слугой. Рабом верным буду. Только не прогоняйте, умоляю вас!» Трясся в рыданиях и ползал по полу, целуя подол Екатерины, перепуганный дальнейшими печальными перспективами в судьбе Шкурин. «Хорошо, прощаю. Но смотри, я в любой день выполню свое обещание, если заподозрю от тебя новую подлость». Сцена была омерзительной, и Екатерина быстро вышла. Желая отомстить Чеглаковой, Екатерина каждому встречному печалилась о подлости гофмейстерины, лила слезы и добилась, что по дворцу поползли разговоры, в которых ее жалели и возмущались хамством и самонадеянностью Чеглаковой. Разговоры быстро дошли до императрицы, и та, нарушая свои же указания, постаралась лично отблагодарить Екатерину за подарок и добавила на словах, что не одобряет такое чрезмерное усердие Чеглаковой. Это был первый бой, причем выигранный Екатериной против жесточайшего надзора.